Эпилог. Вещая птица. Рарок в княжеском тереме умирает. Приезд дочери и молодого волхва. Завещание Ольгу о дальнейшем объединении Руси. Передашь Игорю мой меч, когда он примет Перунову клятву. Светлый уход. Ефанда, Ольг, Велиздар и Игорь идут по тропинке. Над ними кружит белый сокол. Ольг шел в княжеский терем с тяжким грузом на душе. Рарок после многих ран, полученных в последней битве с хазарами, был, как считали большинство ведунов, не жилец. Но потом, к всеобщему удивлению, пусть медленно, но стал говорить, узнавать друзей и близких. Да еще старый друг Вольфганг сделал князю дорогой подарок. Он приехал в Новград, да не один, а с красавицей и дочерью. О том намеренно Рарогу никто не сообщил, чтобы приятное сделать его страдающей от неподвижности тело душе. Когда старый друг князя вошел в его горницу, лик Рарога засиял теплой радостью. «Э, брат Вольфганг! А ты раздобрел на франкском пиве, только посидел весь», — с усилием молвил князь, подавая вошедшему свою исхудавшую бледную руку. «Так я не один, княже», — загадочно улыбаясь, ответил франк, осторожно пожимая руку раненого. «Вот гляди, с кем я приехал». Он вернулся к двери и распахнул ее. Ладная, стройная девица стояла на пороге, смущенная и взволнованная. Она была чуть выше среднего роста, по-рароговски тонка в талии, но с материнской рыжинкой в густых волосах. Князь глядел и не мог произнести ни слова. Только из сияющих очей стекала слеза, которой он не замечал. Он в сей миг, похоже, вообще ничего не замечал, кроме своей дочери, которой не видел столько долгих лет. «Светана!» — наконец прошептали уста родное имя. «Фати, здравствуй!» — сильным франкским выговором произнесла юная дочь Рарога. «Благодарю, брат!» Только и смог выговорить растроганный князь, не отрывая очей от дорогого лика. «Ну, не буду вам мешать». И, ободряюще подмигнув приемной дочери, верный Вольфганг покинул горницу. Светана прошла к ложу, осторожно присела на краешек, не смея коснуться бледной руки отца. «Как ты себя чувствовать?» «Можешь говорить по-франкски», — улыбнулся Рарок. «Дочка, как ты выросла! Жених, небось, есть? Как не быть у такой красавицы? Как зовут?» «Густав», — слегка засмущалась Светана, — «осенью свадьба. Вольфганг сказал, что я должна попросить у тебя благословения». «Конечно, Светанушка, благословляю вас с Густавом. Живите в любви и согласии. Вольфганг хороший отчим, верно? Не обижает вас с матерью?» «Вольфганг очень добрый. Мама велела тебе кланяться». Рарок звякнул в колокольчик, и Вольфганг тут же вошел. «Возьмешь приданое для моей дочери. Мехов разных 40 сорочков. 3 бочки доброй медовухи, полотна льняного самого лучшего. Украшения из серебра и злата сама пусть выберет, какие ей глянутся. И остального, чего там понадобится, скажи от моего имени. Нет таких сокровищ, чтоб измерить то счастье, что ты мне подарил сейчас, брат Вольфганг. От всей души благодарствую. И ружейни тоже возьми в подарок, что захочешь». Князь замолчал, но не мог более говорить от нахлынувших на него чувств. Верный франк растроганно кивнул, незаметно смахнул слезу, а чуть погодя произнес: «Я не только со Светаной к тебе, княже. Еще один человек со мною приехал. Дозволь, он сам о себе скажет». Князь кивнул и почти сразу узрел в горнице стройного юношу лет 18 со светлыми нестриженными волосами и небритым подбородком. Рарок и заметить не успел, как гость вошел, словно сам собой соткался из воздуха. Порты и рубаха из выбеленного полотна, пояс с обережными знаками, на ногах мягкие сапоги, на груди волховской змеевик. «Крыс Велиздар», — назвался юноша чистым мягким голосом, — «меня прислал волхв Ведомир, твой учитель». Высок и сухощав, как большинство раржичей, а очи ясны и глядят вглубь, как у всех волхвов, отметил про себя Рарок. В вязкой памяти всплыл последний разговор с учителем. «Отче Ведомир, поедем со мною в Новгородчину!» «Не могу, сыне. Кто же будет хранить наше боголесье? Пока стоит оно, живет и душа Руси на этой земле». Волхв задумался, потом молвил. «Важней всего для руса чистота души и закон прави, завещанный нам праотцами. Тогда и с землей, и с небом будешь в ладу, потому дам я тебе ученика своего, который тот покон русский сможет детям и внукам твоим передать». «Так где ж сей ученик, отче?» «Нет его пока», — взглянул лучистым взором Ведомир. «Знать время не приспело. Жди». «Выходит, приспело время-то. Земной поклон тебе, Ведомир», — молвил с трудом князь, внимательно глядя в очи молодого волхва и, словно через зерцало времени и расстояния, обращаясь к старому учителю. «Будь и ты здрав, крыс Велиздар», — приветствовал он юного кудесника, — «добро пожаловать на Русь новгородскую». Но в скорости после отъезда дочери и верного Франка Рарок опять оказался на Калиновом мосту, что отделяет мир живых от мира мертвых. Совсем недавно князь вновь пришел в себя, но отчего-то тоскливо и тяжко на душе верного Ольга. Он переступил порог горницы, находящейся почти под самой крышей княжеского терема. Рарок, как и его пернатый тотем, всегда любит забираться повыше, чтобы окидывать взором все вокруг, невольно отметил воевода. Услышав шаги, навстречу поднялась Ефанда. Они обнялись. От прежних размолвок теперь и следа не осталось. «Рарок, гляди, Ольг пришел, как ты велел», — молвила княгиня, оборачиваясь к просторному деревянному одру, на котором полулежал, опершись спиной о подушке, борющийся с Марой князь. «Не велел, а просил, Ефандушка», — тихим голосом ответил Рарок. «Кончилось мое веление». Князь снова остановился, чтобы перевести дух. «Повелевает тот, кто силу имеет, а у меня ее уже нет». «Погоди, княже, отлежишься, поправишься еще», — начал было возражать воевода, но Рарок прервал его, обратившись к жене с мягкой улыбкой на бледных устах. «Да получше мне сегодня стало. А что, Ефандушка, далече ли твое одеяние, в котором ты от казни готской меня спасла? Ведаю, что хранишь его, а надень-ка сейчас. Хочется в час тот снова заглянуть. А со мною пока Ольг побудет, о делах наших побеседуем». Княгиня, чуть задержавшись на пороге и пристально взглянув на обоих мужчин, промолвила тихо: «Я сейчас, я быстро», и вышла из горницы, затворив за собой дверь. «Ушла», — молвил устало князь. «Только силой своей держит она меня в яви, а сила ее волшебная нужна для поддержания рода нашего, чтоб Игоря настоящим рарожичем воспитать». Князь замолчал, подбирая нужные слова. «Что ж, Ольг, — вздохнул он, — на землях славянских мы с тобой лад установили, так что ни норманы, ни франки сунуться не решаются. Хазарам охоту на грабежи в наших землях тоже отбили. Только не успел я Киевград от скальда освободить». Коль живы будем, княже, первонаперво с этим хитрым певцом порешим. Слово даю. К нему подход особый нужен. Его просто так в бою не возьмешь. Ускользнет, как слизь между пальцев, — ответил воевода. Непременно с изведывателями обмозговать надо, как сие сподручнее исполнить. Ну, вот и добре. Что обещал деду, вроде исполнил. Могу уходить с чистым сердцем. В мире земном боли задерживаться мне не следует, потому как человеку и время, и силы по мерке его отпускаются. Сил моих более нет для жизни, а умереть, значит, ее и фандушку мою смертельно ранить. Помоги, брат, успокой ее, поддержи, чтоб глупостей не наделала. Дыхание князя перехватило, и он замолчал. «Ольг!» Снова собравшись силами, подал голос Рарок. «Меч мой болотный Игорю передашь, как только он воинскую клятву примет. В нем воинская сила рода нашего. Пусть Игорь своему сыну в колыбель положит, чтоб Перун и далее хранил верфь Раражичей». С неимоверным усилием, прерывисто выталкивая слова, закончил князь и прикрыл очи. «Эх, брат, думаешь, Ефанда сама того не ведает?» — возразил Ольг. «Все она зрит и ведает, только сердцу-то не прикажешь, а тем более любящему. Обет тебе даю, все, о чем просишь, исполню, заветы гостомысловы сохраню». Ольг взял руку снова открывшего очи Рарага и крепко пожал ее. «Обещаю». Князь ничего не ответил. В это время вошла Ефанда, облаченная в то самое одеяние из тонкой, но прочной кожи с заговоренным ножом на тонком поясе. Ее очи и очи Рарага встретились. Он уже ничего не мог сказать словами, а ей и не нужно было говорить. Слова слишком медленные и нескладные, а очи вмиг один могут вместить в вечность. Ольг увидел, как по щеке сестры покатилась слеза. Ефанда подошла, поцеловала мужа в уста и дрожащей дланью закрыла его очи. Ольг осторожно положил на ложе руку князя, которую еще держал в своей, потом встал и усадил на свое место сестру, которая по-прежнему молча роняла слезы, сжимая теперь в своей руке безответные пальцы любимого. «Сестренка», поглаживая ее по голове, как маленькую, молвил Ольг, «не надобно так убиваться. Вас с Рарагом никто, даже смерть сама никогда не разделит. Не плачь, сестрица. Сама ведаешь, что нет ничего сильнее любви. Она мир наш создала, и она же им движет. Ты хоть и младше меня, но мудростью со мною делилась. Зато я тебе благодарен. А теперь твоя любовь и мудрость нам нужна паче прежнего». Он гладил голову сестры, а она все сжимала в своей руке руку любимого, как тогда, когда они бежали от франкских изведывателей. Потом, подняв на Олега очи, исполненные темной глубины, наконец молвила: «Я не плачу, братец, я радуюсь за него. Не каждому дано так достойно пройти свой путь. И благодарю богов, что они оказали нам честь, как самым близким и любящим, проводить сейчас Рарага в небесный Ирий. Пусть боги и нам помогут также пройти свою земную стезю. Пойдем, Ольгушка, тело обмыть надобно, пока не закоченело». Ольг с Ефандой и молодой волхв Велиздар в задумчивости шли по усыпанной желтыми листьями дорожке, ведя за руку Игоря, который расшвыривал ножками ворохи опавшей листвы. Вот малыш остановился и стал рассматривать маленького деревянного человечка, которого держал в руке. «Как его зовут?» – спросил он. «А как ты сам его назовешь?» – наклонился Велиздар. «Летит, летит, вон там!» — вдруг взволнованно закричал малыш, показывая ручонкой вверх. Брат с сестрой подняли очи и увидели белого кречета, что кружил у них над головами, поднимаясь все выше в хмуром осеннем небе. Сердце родных защемило. Они поняли, кто кружит над ними, прощаясь перед уходом в последний путь. «Он меня позвал!» — взволновался малыш. «Он сказал мне: Игорь, сынок, правда, дядька Ольг?» «Я знаю, я верю тебе. Это он с нами простился». «Он никогда больше не вернется?» — неожиданно по-взрослому нахмурившись спросил малец. «Никогда, но он всегда с нами», — тихо ответила мать. «Разве так бывает?» «Так не бывает, так есть, княжич», — твердо сказал Велиздар. А Олег, вдруг подхватив Игоря на руки и высоко подбросив его, воскликнул: «Слава Рарагу! Слава!» — заливаясь смехом, повторил княжич. И смех его звонкими колокольцами рассыпался над всей округой, поднимаясь вверх вместе с белым соколом. Сокол взмывал все выше и выше и постепенно видел всю Русь, все земли ее с множеством разных мест и народов, обширную и одновременно такую малую в сравнении с огромностью прочего мира Сворожьего. Сокол не чуял крыльев, он наслаждался ощущением полета. Неожиданно он понял, что может легко обозреть любой уголок на земле. Вот он описал еще одно коло, поглядел вниз и острым взором ясно увидел старого волхва, что сидел за дубовым столом и старательно что-то выводил писалом на телячьей коже. Сокол без труда заглянул через плечо пишущего и прочел. «Итак, от Рюрика возродилась сила русская, живым ростком поднявшись с земли славянской, новгородской, и взросло древо ее могучее, простирая ветви над землями многими, зачало укрепляться и шириться. А коли состарится сие древо, то явится в другом месте Руси новый росток, и будет он еще крепче прежнего». Конец книги.